«А кто у нас тут такой миленький и маленький?» Прощебетала женщина, удивительно похожая на Олега. Стоило только нам с Полинкой войти в двери внушительного загородного дома. В отличие от квартиры Бенча, в которой мы уже побывали, это жилище не вызывало ощущения, будто мы находимся в каком-то безликом месте. Уютное, с любовью обставленное, оно окутывало чувством тепла и приятия каждого, кто оказывался у него под крышей. «А я тебя узнала! Ты Поленька! Так похожа на моего сына!» заявила незнакомка и вдруг подхватила мою дочь на руки. Посмотрела на меня, улыбнулась так широко, что в дружелюбии, направленном на нас, не возникло и капли сомнения. «А вы, Женечка!» — возвестила она и представилась. «Зовите меня Светлана. Я отнесу Поленьку к остальным. Вам с сумками поможет мой муж, отец Олега». Она махнула кому-то рукой, держа мою дочь на сгибе второго локтя. И прежде чем я бы успела отреагировать хоть как-то, удалилась с возгласом, похожим на нечто вроде «У-тю-рю-тю-тю». Вместо Светланы рядом тотчас оказался мужчина, который тоже настолько походил на Бенча, что мне оставалось лишь гадать, нет ли на этом свете завода, который производит настолько идентичных людей. И пока я запоздала, осознавала тот факт, что Поля тоже схожа и со Светланой, и с Олегом, и с отцом Георгиева. Последний забрал у меня сумки и велел: «Разувайтесь, меня зовут Родион, я провожу вас в комнату, которую сын для вас выделил». Вздохнув, я сбросила кроссовки и стала настраиваться на то, что меня ждут не самые простые выходные в жизни. Огромный загородный дом, куча гостей, которых позвали тайно от Олега, и мы с Полей, по которой сразу видно, кто именно ее отец. И зачем я вообще согласилась? «Вот здесь вы будете жить», — сообщил Родион, доведя меня до просторной спальни. «У вас отдельная ванная. Это лучшая комната в этом доме. Дарья особенно настаивала на том, чтобы вам досталась именно она», — сказал отец Олега, поставив сумки в комнате. Я осмотрелась, испытав весьма полярные чувства. С одной стороны, восторг по поводу того, где мы с Полинкой очутились, уже начал овладевать мною. С другой, мне совсем не хотелось погружаться в то, что через пару дней эти выходные закончатся и станут лишь приятным воспоминанием. Как не хотелось, чтобы впоследствии сама Поля испытала чувство потери. «Спасибо», — все же поблагодарила я и попросила, прежде чем Родион удалился. «Пришлите ко мне Полинку, пожалуйста. Мы хотели переодеться перед тем, как станем участвовать в задуманных развлечениях». «Хорошо, сейчас пришлю», — откликнулся папа Бенча. «И спасибо, что приехали, Женя». Он ушел, а я, вздохнув, подтащила сумку к кровати и вывалила из нее содержимое. Собиралась быстро, но прихватила с собой вещи, которые Ксюха обозвала бы выгодными. Какие-то из них облегали фигуру, какие-то просто были модными, на случай, если Георгиев решит, что нужно превратить эту вечеринку в достояние общественности. И хотя мы с Полей планировали побыть здесь до послезавтра, я все равно обеспечила себя нарядами на три уикенда подряд. Полинка не появилась в поле зрения даже через 15 минут, когда я, быстро ополоснувшись в душе, переоделась в простое зеленое платье с рукавами-буфами и собралась осмотреться в этом доме. Выйдя из комнаты, огляделась. Куда идти? За Полю не переживала. Наверняка дочь даже удовольствие получает от того, что оказалась в центре внимания. Лишь бы не изболтнула лишнего. «Женя!» Раздался голос Олега так неожиданно, что я даже вздрогнула. Обернулась и увидела Георгиева, который направлялся ко мне. Он выглядел так, словно сошел со страниц журнала. И я невольно залюбовалась отцом моего ребенка. «Я очень рад, что ты приехала», — сказал Олег, остановившись возле меня. «И Полинку видел тоже. Хорошо, что вы все же согласились на Дашкину затею. Я тоже рада, что мы приехали», — ответила ему, старательно делая вид, что не залипаю взглядом на Георгиеве. Он указал на два кресла, стоящих в коридоре рядом со столиком, на котором были заботливо выставлены кем-то бутылки с водой и фрукты. Я невольно замерла, не зная, будет ли красиво, если я сейчас сошлюсь на то, что мне нужно искать Полину, и убегу. Только бы туфельку по дороге не потерять, возникла в голове дурацкая мысль, от которой я едва не расхохоталась. «Ты не Золушка, Женя, да и на часах не полночь», — сказала себе, возвращаясь в реальность. «Присядем?» — спросил Бенч, когда я, должно быть, несколько секунд пялилась на него, делая вид, что не понимаю, к чему он клонит. «Зачем?» — выдала ему в ответ. «Мне казалось, что внизу гораздо больше посадочных мест, да и твои гости тебя явно заждались». Сопроводив слова натянутой улыбкой, я надеялась на то, что Олег от меня отстанет. Но он, окинув меня взглядом, в котором сквозило полное удовлетворение от происходящего, настоял. «Давай присядем, нам есть что обсудить». К этим двум креслам я направлялась так, словно они были эшафотом, на который мне предстояло взойти. А когда устроилась в одном из них, и Георгиев приземлился напротив, окончательно ощутила себя не в своей тарелке. А что, если он сейчас заговорит о том, что так и бросается в глаза? «Как ты после того стрима?» — спросил Олег, взяв бутылку воды и отвинтив крышечку. Я даже заозиралась, потому что показалось, будто Бенч решил устроить мне тайное интервью. Но ни камер, ни кого-то постороннего в поле зрения я не обнаружила. «Как я?» Решила поиграть в непонятки. «А что, я должна себя чувствовать как-то по-особенному после действия, в котором даже не участвовала?» Приподняв бровь, я смотрела на Георгиева, не понимая, для чего он завел этот разговор. А сама ощущала себя так, словно меня усадили на пороховую бочку. «Ну, я имел в виду, как ты себя чувствуешь мамой ребенка, на которого обрушилась такая слава?» Он задал этот вопрос совершенно спокойным тоном, а когда я округлила глаза, видимо, понял, что здесь что-то не так. «Никакая слава на полю не обрушилась», — проговорила я, и тут до меня дошло. «Постой, я чего-то могу не знать?» Спросила об этом, и мне стало дурно. «Что еще предприняли за моей спиной дочь и моя матушка?» «Про канал Полины и то, что он набирает и набирает подписчиков, ты не в курсе?» После довольно продолжительной паузы уточнил Олег. И мне ничего не осталось, как откинуться на спинку кресла и протяжно застонать. «Нет, как не знала о том, что дочь поехала к тебе. Наконец нашла в себе силы озвучить главное. Но ты уже в курсе этого. У меня попросту не было слов. Поля творила что-то невообразимое, и ответом на это могло стать лишь одно. Я лишу ее всех гаджетов и интернета. Решено. Меня тут записали в ее старшие братья, — с улыбкой сказал Олег, но при этом в глазах его не было и капли веселья. Они смотрели на меня пытливо, едва ли не прожигая насквозь. Он что-то подозревал? А может, знал то, что было очевидным? И зачем я согласилась на эту авантюру и приехала сюда? «Ну, вы очень похожи», — пожала я плечами, а в голосе моем было столько скепсиса, что мне можно было выдавать приз за лучшую театральную роль года. «Это говорят все, кто хоть раз видел вас вместе, поэтому для меня это нисколько не удивительно». «Тебе бы в покер играть, Женя», — мелькнула в голове мысль. Олег так и продолжал смотреть на меня так, что мне казалось, будто я лягушка для препарирования. А я только и могла что задаваться вопросом, что же происходило в жизни Бенча после того эфира. И ответы, которые возникали в голове, мне решительно не нравились. «То есть то, что двое людей настолько похожи, тебе кажется нормальным?» — спросил Георгиев. Ответить на это я не успела. В коридор, как маленький вихрь, ворвалась Полина. Она примчалась к нам в считанные мгновения. «Мама, а мне тут Света бассейн показала. Мы же пойдем купаться!» — скричала Поля, и прежде чем я успела бы хоть как-то на это отреагировать, подбежала к Олегу и вскарабкалась ему на колени. «Спокойно, Женя, спокойно. Продолжай делать покер-фейсы дальше. Может, и пойдем», — ответила я как можно спокойнее. «Но для начала ты расскажешь мне о том, что там у тебя за канал». С выражения лица Полинки можно было с легкостью писать картину. Не ждали, но были пойманы с поличным. Она обернулась и взглянула на Олега. На личике искренний ужас и недоумение. А еще, кажется, она решила, что ее предали. «Зачем ты рассказал все? Я хотела сама, потом, когда у меня будет что-то получаться, и я принесу маме денежки». «О, нет, только не это. Только бы малышка не расстроилась и не стала реветь». «Польчик, я тебя спрашиваю об этом не для того, чтобы ругать», — поспешила заверить я ребенка. «Но я очень хочу продолжать и дальше держать руку на пульсе. Я твоя мама, я тебя безумно люблю и не хочу, чтобы случилось что-то, что могло бы нанести тебе вред». Сказав это, я встретилась глазами с Олегом и в ответном взгляде увидела искреннее восхищение. Кажется, ему пришлось по душе, что я так говорю о своей малышке. Но для меня подобное не было ничем удивительным. Я была свято уверена в том, что все нормальные родители поступили бы точно так же и волновались бы о своих детях, не меньше моего. Дядя Олег за мной присмотрит. Он и Даша сказали, что будут меня курировать, — подсказал Георгиев, после чего обратился ко мне. — Мы действительно будем полностью курировать Полю, Женя. А вот на эти слова я отреагировала соответственно. Меня как будто исключали из дела жизни дочери, и мне это уж точно не могло понравиться. «Вы будете курировать Полю, но через меня», — сказала я четко и размеренно. «Иначе я быстро прекращу все эти истории с блогами». Вздохнув, я поняла. Все, сдалась. Эти двое, ну и Даша в придачу, победили. Блогу быть. А моя дочь станет заниматься тем, к чему у нее, видимо, склонности по природе. Или из-за генетики. Ведь, как известно, яблочко от яблони. «Разумеется, Женя, это даже не обсуждается», — ответил Олег, одарив меня теплой, обаятельной улыбкой. И я в очередной раз поняла, почему тогда, почти 6 лет назад, оказалась в его постели. «Евгения, а вы почему ничего не пьете и не едите? Такая худенькая!» — обратилась ко мне Светлана, когда мы расположились у бассейна. Я наблюдала за тем, как Поле плещется в воде в компании Олега и его друзей. Они окружили мою дочь, о чем-то ее расспрашивали. А она счастливо смеялась и то оказывалась на руках Бенча, сползая с огромного надувного динозавра, то прыгала с него на глубину. Плавать Полинка умела, как рыбка, но я все равно присматривала за ней в оба глаза. «Я не голодна», — с улыбкой ответила матери Георгиева. «Но спасибо за предложение. Чуть позже я обязательно попробую хотя бы 1/100 угощений». А их было более чем много. Тарталетки, канапе, даже маленькие порции салата оливье с настоящим крабом, мимозы. Накормить можно было даже полк блогеров. Но под крышей дома Олега собралось не так много людей. Кого-то я мельком видела в соцсетях, кто-то был мне незнаком. «О, это все Даша!» — рассмеялась Света, устраиваясь на шезлонге удобнее. «И все же давайте немного выпьем, а? Или вы вообще не притрагиваетесь к спиртному?» Она уже протягивала мне внушительный бокал с чем-то вроде сприца. «Притрагиваюсь», — кивнула в ответ, забирая коктейль. Нужно было расслабиться. Все вопросы вроде бы решились. Полинка вряд ли выдаст мой самый главный секрет. Так что нечего напрягаться, а то точно начнутся подозрения, которых бы я хотела избежать. «Скажите, а вы точно познакомились с моим сыном так, как мне об этом поведала Поля?» — спросила Светлана, когда я отпила внушительный глоток сприца. Я аж чуть не подавилась, когда услышала заданный вопрос. «А что она вам поведала? ужаснулась, что не укрылась от глаз Светы. Только бы дочь не выдала какие-то свои фантазии за реальность. Они ведь могли быть такими неожиданными, прежде всего для меня. Она рассказала, что вместе со своей бабушкой немного недорассказали вам о том, что отправляются к Олегу на шоу. Фу, слава всем богам, пронесло. А, да, протянула я обрадованно и сделала еще один глоток коктейля. Спиртное разлилось по венам приятным теплом. Все хорошо, Женя, все в порядке. Немного недорассказали, это не то слово, продолжила я. Все держалось от меня в секрете. И если бы моя сестра не увидела этот стрим, я покачала головой, а на лице Светланы появилось выражение: «Я тебе ни черта не верю». Наверняка она подозревала, что все это спланированная акция. Просто я, понимаете, Поленька так похожа на Олежку, на всех нас. Я и подумала, может, вы как-то в прошлом встречались, но просто об этом не помните. Она подбирала слова, это было ясно. На самом деле ее вопрос звучать должен был так. «Ты ведь родила этого ребенка от моего сына, но по каким-то причинам об этом молчишь? У меня все в полном порядке с памятью», — заверила я Светлану с прохладной улыбкой, помимо воли появившейся на губах. «Если бы мы с Олежкой встречались, и то, на что вы намекаете, было правдой, это точно бы отложилось в моих мозгах. Возможно, мне не стоило было так категорично отвечать Свете и в итоге свести все к шутке. Но я уже подошла к моменту, когда требовалось расставить все точки над «и». «Извините, я пойду искупаюсь», — сказала, допив сприц. Последнее явно было ошибкой. Не будь в моем пустом желудке сразу внушительной порции алкоголя, я, скорее всего, сообразила бы, что порядком лоханулась, а именно надела тот самый купальник, в котором была на знойном отдыхе, где и познакомилась с Олегом. Он был таким красивым, купальник я имею в виду, что я очень бережно его носила и хранила. И вот я скинула халат, направилась к кромке бассейна и тут же увидела, как в мою фигуру впился тяжелый взгляд Георгиева. Попало так попало. Пришлось сделать вид, что я не заметила ни того, как сначала Олег пожирает меня глазами, а потом на его лице появляется странное выражение. Такое, наверное, бывает у тех, кто пытается вспомнить четко то, что крутится в голове, но что никак нельзя облечь в какую-то форму. «Вы ведь Женя?» Едва я устроилась на бортике бассейна, кляня себя последними словами за то, что неосознанно сделала, ко мне подплыл симпатичный брюнет. Его я не видела до этого момента ни разу. Возможно, он не был блогером. Ну или был, но неизвестным. Женя кивнула, поболтав ногами в воде. Сама сидела и размышляла о том, что, может, подсознание намеренно сыграло со мной эту злую шутку с купальником. Что, если я сама мысленно желала быть узнанной Олегом? «Я Гриша. Можно Гриня?» — представился он, белозубо улыбаясь. Оперся руками на бортик и одним слитным движением ловко выпрыгнул из воды и устроился рядом. «И я не блогер», — продолжил, словно читая мысли. «Это, пожалуй, хорошо», — не смогла удержаться и рассмеялась я. А то куда ни плюнь, он улыбнулся и тряхнул головой. Моей коже коснулись прохладные капли воды. «Купаться пойдешь?» — легко перейдя на «ты», спросил Гриша, кивая на бассейн. Я перевела взгляд, посмотрев в означенном направлении, и натолкнулась снова на взгляд Олега, на этот раз потемневший. Даже показалось, что в нем полыхают нотки ревности. «Пойду, да», — ответила рассеянно, — «но, может, попозже». Протянул Гриша. «Слушай, а вы с Бенчем давно знакомы?» Я вздохнула. И снова этот вопрос, который был весьма очевидным и закономерным, но который уже начал набивать мне оскомину. «Мы видимся второй раз», — ответила Гриня и тут же добавила. Первый был на днях, когда Полина поехала на ту съемку, забыв меня об этом предупредить. Я натянуто улыбнулась, посмотрев на нового знакомого. Он глядел в ответ так, что я легко читала в его глазах то сомнение, с которым уже не раз сталкивалась. Впрочем, Гриша просто пожал плечами в ответ и перевел тему. «Выпить не хочешь?» Я замотала головой. «Хватит ни одного сприца. А то так можно и глупости начать творить». «Нет, спасибо», — ответила Гриша, краем глаза наблюдая за тем, как в мою сторону направляется Олег. Полинка сидела на противоположном бортике, тоже болтая ногами в воде. Дочь была довольна происходящим, и это хоть немного меня расслабило. «А я пойду перекушу», — добавил Гриня, и, развернувшись и поднявшись на ноги, удалился, оставив меня на растерзание Георгиеву. Едва Бенч до меня добрался, как я поняла, что-то будет. И точно он подплыл ко мне, расставил руки по обеим сторонам от моих ног и сказал: «Нам нужно поговорить». Он не спрашивал, он утверждал это. «Вот и все, Женя», — мелькнула мысль, которая, надо быть честной с собой, меня не напугала. «Всему виной коктейль, не иначе». «О чем?» — сделала вид, что не понимаю, а сама чувствовала себя так странно. Вроде стеснение накатывало, но оно было смешано с теми отголосками страсти, которые я уже испытывала по отношению к этому мужчине однажды. «О важных вещах». Олег отстранился, вышел из воды и, оказавшись рядом со мной, протянул руку. «Идем». Я судорожно огляделась и сглотнула. На нас уже обратили внимание. Друзья Олега смотрели с интересом, а Полинка с восторгом. Проигнорировать сейчас ладонь Олега, пожалуй, это было бы самым верным решением, но и самым глупым. Я вложила подрагивающие пальцы в его руку и поднялась с бортика, а мгновением позже Георгиев увлек меня куда-то, где не было столько любопытствующих глаз. Мы оказались возле двух стеклянных темных дверей. То ли душевые, то ли сауны. Я так сразу и не поняла. Да и не до того мне стало, когда Георгиев прислонил меня спиной к одной из них и, снова взяв в плен своих расставленных рук, потребовал ответа. «Мы ведь уже с тобой встречались, я прав?» И прибавил, чтобы я не начала изворачиваться. «Несколько лет назад». Я нахмурилась, призывая на помощь все свои актерские таланты, которых сейчас было раз-два и обчелся. «Не припоминаю такого», — помотала головой. «А ты?» «А я вот помню этот купальник». Я хмыкнула, не сдержавшись. «Купальник он помнит, вы посмотрите. А меня нет. Я купила его пару лет назад и ни разу не надевала», — ответила с вызовом. «И вообще не понимаю, к чему ты клонишь». «А вот к чему!» — заявил Олег и вдруг впился в мои губы жадным поцелуем. Первое время я смогла лишь растерянно цепляться за обнаженные плечи Георгиева и стоять истуканом, но потом начала отвечать, помня то, какие ощущения дарят прикосновение рта отца моей дочери. «И что это было?» — отстранилась, когда Бенч оставил мои губы, тяжело дыша. Его потемневшие глаза, казалось, смотрели мне прямо в душу. «Не вспомнила?» — скинул он бровь и улыбнулся, как улыбаются самые отъявленные искусители. «Вспомнила что?» — уточнила, принимая серьезный вид. «Так и хотелось сказать, а я и не забывала, в отличие от некоторых. Нашу встречу!» — с нажимом сказал Олег. Я нахмурилась. «Какую встречу? Не опишешь?» И тут я поняла, что если в каких-то общих чертах Георгиев о нашей ночи и помнит, то никаких подробностей в его памяти не имеется. И, конечно, он не просто так меня спрашивает. Он хочет, чтобы я ему рассказала обо всем и помогла сложить воедино разрозненный пазл, часть из которого потерялась. Задумчиво проговорил он и вновь потянулся к моим губам. Я позволила себе и ему небольшую слабость. Еще один поцелуй, и на этом все. «Вообще-то я не разрешаю такое мужчинам, которых вижу второй раз в жизни», заявила с достоинством, которое было бы под стать королеве. Поднырнула под рукой Олега и отошла на безопасное расстояние. «Женька, ну ты и врунишка! Уж на отдыхе тогда не только поцелуи в ходу были, но и то, от чего дети родятся». «Я тоже такое не с каждой вытворяю», — усмехнулся Георгиев, складывая руки на груди. «Как приятно быть не каждой», — парировала я. Бенч нахмурился. «А если серьезно, я точно тебя помню. Мы встречались несколько лет назад, и, скорее всего, дошло до постели. Полина ведь моя дочь?» Он так спокойно спросил об этом, что у меня в груди дыхание сперло. И так просто было сейчас ответить «да», раз уж все зашло настолько далеко. Но мне нужно было обмозговать последствия. Мы с Олегом были едва знакомы. Мы не знали друг о друге ровным счетом ничего. А что, если он вознамерится заделаться отцом Поли, но при этом я буду ему совершенно неинтересна как женщина? Он богат и известен. Он может отобрать у меня дочь, учитывая, что Георгиев уже все сделал для того, чтобы она стала заниматься тем же делом, приносящим доход, что и он. А тут я, как бесплатное приложение к журналу «Мурзилка». Тот элемент, который вроде как никому особо не интересен. Какая глупость! Я запрокинула голову и расхохоталась. У Поли есть отец. И это совершенно не ты, покачала я головой. И мы с тобой не встречались. Иначе, как и говорила, я бы точно тебя запомнила. А сейчас, извини, не нужно к Полинке. Сказав это, я буквально сбежала. Останавливать меня Олег не стал. И так вышло, что за оставшееся на его вечеринке время мы к этой теме больше не возвращались. Просто проводили время вместе, говорили обо всякой ерунде. А когда пришла пора нам с дочерью уезжать, я расслабилась. И сделала это весьма опрометчиво, но обо всем по порядку.